Лопарев онемел от неожиданного наскока бородачей. С чего такая напасть? Ведь только утром старец Филарет разговаривал с ним и клялся, что возлюбил его, яко сына родного. Вспомнил о пачпорте пустынника. Не выручит ли? «Вы что делаете, рабы Божьи? Как вы удумали связать пустынника с пачпортом? Или не были на всеношном моленье?» «Го-го-го!» — заржал гигант Ларион. «Вот бает, и ишь пустынником заделался. Ты еще скажешь нам, барин, щепотник поганый, откель получил пачпорт праведника. Сказывай!» «С березы снял, с березы!» Апостол Павел пнул Лопарева в лицо, аж в глазах потемнело, угодил в губы мокроступом. Лопарев задохнулся от злобы. Грязным мокроступом, да в лицо, такого с ним не вытворяли и в каземате Петропавловской крепости. Попытался вскочить, но двое навалились на него, да еще Ларивон помог, и давай садить барину. Били-били, да приговаривали за барскую кровь твою, за аман, за аман. Паче того, за пачпорт, така же, а дьяволы, космачи, чтоб вам сдохнуть, сволочи сивобородые, крикнул Лопарев. А праведники бородатые избивали до тех пор, пока у барина не помутился в голове весь свет, черное слилось с белым, и образовалась оранжевая, огненная, кровь текла из губ, из носа, подбитый глаз затек, и в ребрах будто что-то хрустнуло. Праведники присели передохнуть. Лопарев долго лежал на спине, еле переводил дух. Небо кружилось над ним, как шатер над каруселью. В голове гудело. Потом он повернулся и опять увидел небо у горизонта. Плыли тучи рваные, черные, как серые овчины. Ленивые, бесформенные, как вот эти бородатые праведники, собаки. «За что вы меня, а?» Апостол Павел лениво предупредил. «Молчай, щепотник, и шо не то будет во славу Господа Бога нашего. Аминь». У Лопарева закипели слезы, чуть не разревелся, пересиливая боль в ребрах и в паху, еще раз спросил: «За что вы меня? За что? Я же в кандалах приполз, под знаменем». «Молчай, пес грязный», — пхнул мокроступом Лариона. Метил в губы, а угадал в лоб. «Будет тебе еще знамение, погоди маленько. Совращать праведников объявился, Юда окаянный. Под поповскую церковь подвести хотел кровопивец. Я ничью кровь не пил, космач собака». И еще пинок. Лопарев успел отвести голову. Ларивон лениво подполз к барину и давай пинать его, куда попало. Напинался, предупредил. «Погоди, щепотник, мы еще ребра ломать будем. Благостно будет то, благостно. Хрустеть будут. Ты нам признаешься, как совратить задумал всю общину с Юсковыми и с ведьмой Ефимией. На посох духовника глаз разинул, тать болотная. Чего умыслил? Посохом завладеть. Не нужен мне посох, не нужен. Зачем тогда пачпорт пустынника принял от ведьмы, сказывай?» «Так вот в чем дело. За Ефимией, наверное, следили. Кто-то подглядел, как она повесила на березе в травнице тот паршивый пачпорт. Что ж сейчас с Ефимией? Где она? Пусть они сожрут этот проклятый пачпорт», — кипел Лопарев, задыхаясь от злобы и бессилия. «Возьмите свой пачпорт, и я уйду от вас. Не имеете права держать меня, слышите? Я государственный преступник, слышите? Не праведник, не пустынник, а государственный преступник». «Ишь, как барина повело, праведники! И посоха не захотел, щепотник!» Возопил кобелина. Лопарев корчился, мотался головой по траве, изнемогая от ярости. Если бы не путы, да шашку в руки, рубил бы он этих космачей до света представления. «Эй вы, как вас не знаю! Кто вы? Какая ваша вера? Не хочу знать, слышите? К черту вашу веру! Вместе с вашим стариком и с его посохом! К черту!» Ларивон опять начал пинать, приговаривая: «Не паскудь, праведников, не паскудь! Сирич духовника, благостного батюшку Филарета, не паскудь, не паскудь!» Лопарев стонал, ругался, грыз зубами землю.